и они снова держали себя в узде, в то время как я делала вид, что ничего не слышала, ценя их так же, как и шутку. Однажды неожиданно мы натолкнулись на до сих пор пустынной лесной дороге на волну беженцев, направлявшихся на запад. Сначала тут и там были видны доверху нагруженные повозки. Потом поток пеших, молодые женщины, толкающие детские коляски с младенцами, маленькие дети, сидящие на руках, ручные коляски, велосипеды, тянущие маленькие тележки, нагруженные багажом. Среди них то и дело попадались перевязанные хромающие солдаты, иногда опирающиеся на костыли, как будто они были вытряхнуты из больниц, как кубики из коробки. Некоторые немного отдыхали на нашей повозке, когда мы ехали рядом с ними. Один молодой парень с окровавленной повязкой выглядел таким жалким, что, казалось, сейчас потеряет сознание. Глоток коньяка приободрил его. Он рассказал нам, что советы заняли Тюрингию. Тысячи жителей этой земли были без предупреждения просто захвачены в плен. Беженцы, которых мы здесь видели, жили вблизи границы и успели убежать из своих домов с тем, что имели на себе. Каждый, кто еще как-то мог идти, даже тяжело раненые собрались силами и ушли. «Как-нибудь образуется», — говорили они с надеждой. Но они тоже слышали о массовых убийствах в Восточной Пруссии и Силезии. Молодой солдат рассказал нам, что трупы там плыли по рекам, как бревна. После этих рассказов о занятии русскими немецких земель мы немедленно изменили направление, повернули на юг и ускорили свое продвижение. Для сегодняшнего отдыха уже не было больше времени. Я с тоской вспомнила о сверкающем велосипеде, который я спрятала в большом платяном шкафу Павла, из страха, что он мог бы вызвать у кого-нибудь зависть. Но теперь, когда мы шли и шли, я почувствовала, как мне его не хватает, словно меня, моих ног, лишили крыльев Меркурия. Но Павел образумил меня. Что только стали бы мы делать с одним велосипедом? «Я бы хотела еще фотоаппарат, кисти, краски и пишущую машинку», — вздохнула я. «Все это ты снова получишь», — сказал он, успокаивающе. Вскоре наш темп снова замедлился. Сотни раздавленных, перевернутых или брошенных машин тут и там, даже на самых отдаленных лесных дорогах, преграждали путь, рассеянный, как труп огромных жуков в дурном сне. Встречавшиеся поселения были разрушены, но в разной степени. Некоторые участки сельской местности остались почти нетронутыми, а где-нибудь совсем рядом видно было полное разрушение и опустошение от разрывов бомб или артиллерийских снарядов. Мы пересекли железнодорожные пути, которые проходили, виляя по густому еловому лесу. Тихо и заброшенно стоял там товарный состав. Когда мы подошли поближе, то увидели, что рельсы под ним во многих местах были взорваны. Вдоль всего поезда, даже выступая за раздавленные вагоны, лежала на них огромная ракета, такая, каких мы раньше еще никогда не видели. Местами это чудовище было разворочено и развалено на множество кусков. Серебристые его части поблескивали в полдневном солнце сквозь стволы деревьев. Покоясь на бесчисленном количестве колес, оно походило на побитого в борьбе дракона. Был ли это экземпляр давно обещанного чудодейственного оружия? На подходе к очередной деревне мы увидели на деревьях странные болтающиеся фигуры. Пугало для птиц? Повешенные? Эсэсовцы, не колеблясь, осуществляли таким образом свои смертные приговоры, если находили у кого-нибудь белый флаг. Мы не подходили так близко, чтобы лучше разглядеть эти загадочные предметы. Деревенька лежала совершенно покинутой и разрушенной, за исключением некоторых труб, которые, как обрубки поваленных деревьев, высились из обломков, словно обвиняя всех нас во всем происшедшем. Мы достигли протестантской части Франконии. Деревням не хватало характерной черты, в центре не было церкви, с башней, как восклицательный знак. В поисках ночлега на грядущую ночь мы впервые натолкнулись на резкого, грубого парня, который отказывался что-нибудь продать или приютить нас. Павел сказал ему сухо: «Эти люди уже не военнопленные, они сами могли бы взять нас. Будьте рады, что вас еще просят о разрешении и хотят заплатить». Мы просили своих французов ничего не организовывать, но что поделаешь? Однажды Луи притащил жирного задушенного гуся. Павел неодобрительно поднял брови. «Но, господин князь, Мы его только чуть-чуть прижали к куличной канаве. Он нисколько не страдал.